Глава 23. Вадим. «Я ждал твоего звонка, друг». На последнем слове Хребтов сделал ударение. Произнес его с особой интонацией, от которой начинали чесаться кулаки. «Ты такой предсказуемый». «Рад, что не разочаровал», — ответил я, наблюдая через окно за Наташей. Она собирала цветы для обеденного стола. Это стало своеобразной традицией, обязательной частью после того, как я однажды принес мелкие ромашки. Впервые увидел подобные, припарковался у цветочного и оплатил охапку. Они неделю стояли во всем доме. «Что ты хочешь мне предложить?» – спросил он, прекрасно зная, что причина моего звонка – развод. «Не тратить время». «Ну так и не трать. Условия знаешь. Я сейчас тебе кое-что скину на почту, ты почитай. И в суде жду тебя лично». Звучит как угроза. «Ну ладно, это даже интересно». «И поговори с любовницей», – добавил я. «Ты о чем? У меня нет любовниц. Я мужчина в процессе бракоразводной суеты. У меня есть только девушка». «Так передай своей девушке, чтобы она не появлялась у меня дома. В следующий раз будешь забирать ее из ментовки. Я не посмотрю, что она в положении». «Очень некрасиво, Власов». Никита попытался сказать что-то еще. Я попрощался и сбросил вызов. Я нажал «Отправить», заранее подготовив письмо с копиями документов. Результаты анализа на отцовство, расписки между мной и Наташей на суммы, которые перекрывают все расходы, что указал Хребтов. И не только перекрывают. Друг остается мне должен. «Ты все? Поработал?» – спросила Ната, приоткрыв дверь в кабинет. «Да». Я закрыл ноутбук. «Ура!» – она показала мне букет. Все отцветает, а я сама не поняла, как пропустила лето. «Давай продлим», – предложил я, убирая телефон в задний карман джинсов. «Как? Перестанем отрывать странички с перекидного календаря?» «Нет, отпразднуем развод у моря». «Ты сейчас серьезно? Она смотрела на меня ошарашенно. «А почему нет?» – спросил я, приобнимая ее. «Не знаю. Работа, малыш. Вдруг нельзя летать?» «Можно, я уже узнавал». «У кого?» Наташа не отводила от меня взгляд. «У твоего гинеколога. Она сказала, что никаких противопоказаний нет. Наоборот, похвалила за работу. Морской воздух полезен, я 1000 лет не позволял себе просто тюлениться». Она улыбнулась. «Тюлениться. Я люблю тюлениться», – сказала она. «Я не против». «Значит, я не зря купил нам билеты на среду». Наташа не сразу поняла смысл слов. «Как в среду?» – спросила она, положив цветы на кухонный стол. «Вать, ты серьезно? «Серьезно», – сказал я, подхватывая ее на руки и усаживая на столешницу. «Пока ты мобильная». «Мобильная?» – спросила Наташа, обхватывая мои бедра ногами. «Позавчера в офис приходила Генкина жена». «Беременная», – догадалась Наташа. «Я бы сказал, глубоко беременная. Она была похожа на…» «Небольшой корабль», – подсказала. «Именно. И я подумал, почему бы нам не отдохнуть, пока ты в силах идти дольше 3 минут». «Я говорила, что ты очень заботливый», – спросила она, расплываясь в улыбке. «Нет, можешь сказать сейчас». «Вадим Сергеевич, вы очень заботливый». «Как-то официально». Я собирал пальцами подол сарафана. «Зато искренне». Она дотянулась до моих губ, поцеловала. «Ты мне казался таким…» «Закрытым, холодным. Женщины кружили вокруг тебя, а ты смотрел на них, как на мебель. А если они были не нужны? Но при этом ты никогда не был один». «Наталья Сергеевна, это ревность?» Усмехнулся я, поглаживая бедра. «Наверное». Она пожала плечами. «Их было так много. Мы даже спорили с девчонками, сколько твоя новая подружка продержится». «Точно ревность», – подытожил я. «Ты знаешь, что я тебя считала бабником?» «Но меня и сейчас считают кобелем и падлой, что увел у друга жену». «Серьезно?» – ахнула она, поймав мои руки. «Слышал собственными ушами, так что все осталось по-прежнему. Твои девчонки продолжают сплетничать, только уже без тебя». Она закрыла лицо руками и захныкала. «Следовало этого ожидать», – призналась Наташа. «Тогда почему ты плачешь?» – спросил я. «Не знаю». Она пожала плечами и прижалась ко мне. «Хочется плакать. Я странная, да?» «Можно я не буду отвечать на этот вопрос?» «Знаешь что?» – возмутилась она, ущипнув меня за бок. «Ты сам меня такой сделал». «Неожиданно», – хмыкнул я, утыкаясь губами в макушку и втягивая запах. «Ты мой личный наркотик», – процитировал я героя из недавно просмотренного фильма. «Дурак», – буркнула она. «Надеюсь, ты не начнешь светиться на солнце. Тебе не пойдет. Почему? Ты будешь как брутальная фея. Да пофиг. Ты потеряешь авторитет среди подчиненных. Сомневаюсь, что блеска будет достаточно. Поверь, один неверный шаг, и ты больше не Вадим Сергеевич, а Вадичка, произнесла Наташа с придыханием. Я не сдержался, запрокинул голову и рассмеялся. Меня бабушка так называла. Ты даже интонацию каким-то образом угадала. Твоя бабушка что-то подозревала. Она смотрела на меня с улыбкой, прикусив нижнюю губу и ожидая моей реакции. «Нравится меня дразнить?» – спросил я, совершенно не представляя жизни без нее. Она разделила ее на «до» и «после». Все, чего я боялся после расставания с Катей, все, от чего старался держаться максимально далеко, Наташа с легкостью вернула. В какой-то момент я даже поклялся себе, что не стану искать серьезных отношений. Достаточно нескольких встреч без обещаний и обязательств. Смешно об этом вспоминать, держа в объятиях беременную от тебя женщину. Все больше и больше, Вадим Сергеевич.